Глава 14. Вызывали месье? Стив. Еще этим утром мне казалось, что моя жизнь наконец наладилась. Получил наследство, да и хрен бы с ним. Я наконец получил что-то более важное. Нашел в своей жизни то, ради чего наконец хочется жить. Марианну. Прекрасная девушка, по которой я так долго сходил с ума, наконец была моей. Была. Аппарат абонента выключен. Безэмоционально твердил мне голос в телефоне. Самолет домой улетел 2 минуты назад. Я снова опоздал. Я сидел на кровати, держа в руке билеты на острова, но Марианна уже отправилась домой, а я остался здесь. Вот уж не думал, что за эти 4 часа, пока я, самодовольный кретин, планировал наше путешествие, все так обернется. Я уходил, думая о том, что хотел показать своей любимой весь мир, все то прекрасное, что есть в нем. Но, уйдя, потерял все прекрасное, что было в моей жизни. Я сидел и смотрел на размашистую подпись на зеркале. Как я могла тебе поверить? Черт! Как я мог не усмотреть? Как мог допустить такое? Теперь Марианна думает, что я монстр. Хотелось бы вернуться в прошлое, сделать все по-другому, исправить все, что натворил, или хотя бы иметь возможность все ей объяснить. В комнату зашел Альберт. «Вызывали месье?» — спросил он с улыбкой. Не получив от меня ответа, он добавил. «А где Марианна? Вы опять ее на шопинг одну отправили? Он или не понял, что она ушла, или делал вид, что не понял? И где ваши манеры?» Если сами не хотите помочь даме, то могли бы меня отправить. Мне несложно. В голове все поплыло. Вместо всего, что он говорил, я слышал лишь отдельные слова, и мозг никак не мог составлять их в предложение. Как не мог? Не хотел. Я даже не слушал, что он говорил, и думал только об одном. Почему он не рассказал мне, что подставил Анну? Альберт занимался моим воспитанием и охраной с детства. Заменил мне сначала отца, а потом мать, когда она нас покинула. Говорить это было ужасно. Ужасно больно и тяжело. Последний человек, который был мне небезразличен сейчас, тоже покинет мою жизнь. Но поступить иначе я уже не могу. «Ты уволен», — сказал я, даже не обернувшись. Я услышал, как Альберт от такой неожиданности сделал еле слышный шаг назад. «Что, месье?» Я кинул фотографии в его сторону. Альберт нагнулся, чтобы их поднять, и замер. «Месье, я все объясню». «Ты должен был мне все объяснить еще до того, как сделать это. Как ты мог так поступить? Ты до смерти перепугал бедную девочку». «И зачем все это? Я думал, что помогаю ей, а оказалось, что я чуть не сломал ей жизнь. Месье, я просто хотел помочь, я не хотел, какая разница? Теперь это все не имеет значения. Марианна считает, что это все я подстроил. И знаешь что? У нее на это есть все основания. Я бы тоже так подумал. Вы еще можете вернуть ее, мы можем. И что ты предложишь в этот раз? Взять в заложники ее маму? Нет, спасибо. Нет, месье, мы приедем и все ей расскажем. То есть я расскажу. Расскажу, что вы не знали о том, что я задумал. Все объясню и уйду. Этого мне точно не нужно. Уходи просто так. Альберт ничего не ответил, он постоял немного, будто обдумывая, что сказать напоследок, но потом молча вышел и закрыл за собой дверь. Теперь я один, но раскисать нет времени. Марианна была единственным, что придавало смысл моей жизни. Я должен все исправить, все ей объяснить, должен вернуть ее. В противном случае жить мне больше незачем. Сделав пару звонков, я узнал, что ни с мамой, ни с Катриной она на связь не выходила. Второй вариант – они просто не хотели об этом рассказывать. В любом случае, она может связаться с ними, когда прилетит домой. И я заказал билет домой. Следующий самолет уже через 40 минут. Этого времени должно хватить, чтобы добраться до аэропорта и сесть на самолет. Через 4 часа я уже был в городе. Я искал ее везде, но ни ее мама, ни Катрина, ни соседи по кампусу ничего не знали. Я решил заехать домой, к новоиспеченной теще. Подумал, может, Марианна прячется дома, а ее мама не хочет выдавать любимую дочку. Не похоже. Мама Марианны была вся на нервах. Неудивительно, если бы пропал мой ребенок, я бы тоже был злой, как черт. И вряд ли бы идиот, который умудрился потерять мою дочь, мог бы так спокойно сидеть у меня дома. Ты что-нибудь выяснил? Ни у Катрин, ни в студенческом городке она не появлялась. Даже не удалось выяснить, куда именно она полетела. Если она не объявится до вечера, надо будет писать заявление в полицию, смотреть камеры. Не думаю, что все так ужасно. Может, перенервничала. Мы с ее отцом тоже сильно ругались после свадьбы. В наш медовый месяц мы умудрились расставаться по 3 раза в день. Теща грустно взглянула на старые фото на столе. Помиритесь еще. Дело молодое. Телефон зазвонил. Альберт. Я не хотел отвечать. Но вдруг ему удалось что-то выяснить. Как бы ужасно не было то, что он сделал, если он знает, где Марианна, я готов выслушать. С этой мыслью я машинально поднял трубку. Что-нибудь узнал? Привет, Стив, узнал. Марианна собиралась летом полететь куда-то в Африку от университета. Там какая-то волонтерская программа помощи аборигенам. Полагаю, именно туда она и отправилась. Езжай в университет и узнай все, что сможешь. Уже еду. А вы? А ты? Забронируй пока 2 билета до Судана. Я полечу один. И что ты там будешь делать? Возле аэропорта в кустах ее искать? В трубке послышались гудки. Африка, значит. Ну, хотел же ей мир показать. Начнем с деревень голодающих африканцев.